немалые, — тупо повторил Коротков. Бред какой-то. Остроумная версия, которую обязательно надо было бы проверить, если бы речь не шла о Баське. Он оторвал глаза от списка свидетелей. Где работает Каменская? Там же написано у вас, в ГУВД Москвы. Где именно, в каком подразделении? Не отставал Коротков. Андрей полистал блокнот, напряженно что-то вспоминая. Не помню, наконец выдавил он. Не помните или не знаете? Юриному терпению пришел конец. Головин хмуро молчал, пытаясь понять, че к нему прицепился этот невысокий крепыш из Мура. Извините, товарищ майор, я не вижу разницы. Может быть, Каменская работает в секретариате или в учетной группе, но для нас она свидетель, и не более того. Вы смотрели ее документы или записали место работы с ее слов? Со слов. Она предъявила паспорт, там место работы не указывается. А вы оказались таким доверчивым и не пожелали взглянуть на ее удостоверение, так? Послушайте, Юра, я выехал на место происшествия в 4 часа утра. Перед этим я сутки дежурил, и вместо того, чтобы смениться и пойти спать, до ужина опрашивал людей в санатории. Да, я не счел нужным требовать у нее удостоверения, потому что это была бы непродуктивная потеря времени. Если дело дойдет до подозрений в адрес Каменской, ее все равно будут проверять по месту работы, и ложь обнаружится. Если мы ни в чем конкретном ее не подозреваем, то она вольна называть любое место работы. На ее статус свидетеля это никоим образом не повлияет. И на отношение к ее показаниям тоже. На следующий день с ней беседовал следователь. Вполне возможно, он видел ее документы, и если его что-то насторожило бы, он тут же нам сообщил. Я не прав? Нет, Андрей, вы не правы. Мне сейчас придется говорить вам неприятные вещи, поэтому предлагаю сначала перейти на «ты». Не вижу связи, — нахмурил брови Головин. А чтобы тебе легче было мне отвечать, идет? Так вот, Каменская не работает ни в секретариате, ни в учетной группе. Анастасия — опытный, квалифицированный сотрудник уголовного розыска. Она работает в одном отделе со мной. Это удивительная, редкостная удача, что она находилась в санатории за несколько дней до совершения преступления. Она очень наблюдательна. Она могла видеть множество интересных вещей, но самое главное, она могла сделать из них еще более интересные выводы. И я не верю, что она не попыталась поделиться с вами информацией. Признавайся, Андрей, предлагала она тебе помощь? Было. Она сказала, что будет рада оказаться полезной. Что-то в этом духе. А ты... Что ты ей ответил? Спасибо сказал? Нет, даже спасибо не сказал. Ну и растяпа же ты, братец. А как ты думаешь, она обиделась? Да не обратил я внимания. Но лицо вроде окаменело, это я заметил. Плохо. Но надежда есть. Если у нее язык не повернулся тебе сказать, что она работает в розыске, можно полагать, что она и с другими об этом не распространялась. Значит, можно попробовать ее использовать. План этажа есть? Юра внимательно изучил план 5-го этажа. Какая-то странность бросилась ему в глаза. 513-й номер, двухместный? Андрей склонился над планом. Судя по всему, да. Вот видите, площадь комнаты больше, чем в соседнем номере справа, и такая же, как в номере слева. В долине номера идут симметричными парами, 2 одноместных, 2 двухместных. Кто у Каменской соседка по комнате? Она живет одна, у нее нет соседки. А кто соседи справа и слева? Справа милейшая старушка, старейший преподаватель нашего музыкального училища, Вальтер Регина Аркадьевна. Слева супруги из Краматорска, муж главный инженер завода, жена бухгалтер. с супругами из Краматорска Аська вряд ли общается, — задумчиво проговорил Коротков. Старушка-музыкант — более подходящая компания для нашей Каменской. Попросим ее познакомить меня с Анастасией.